Доброе утро, Ольга. Доброе утро, Володя. Кровавые слезы потоком струятся, враги беспощадно над слабым глумятся. В Московском совете заслушан доклад о результатах опытов по выпечке хлеба из гнилого картофеля. Ольга? Да. Четверть часа тому назад звонил по телефону ваш любовник. Он просил вас прийти к нему сегодня в 9 часов вечера. Большое спасибо. Товарищ, чего? Я, товарищ, видите ли, хочу напиться. Где спиртом торгуют, не знаете? Ваш вопрос меня даже удивляет. В аккурат знаю. Вано! Вано, открывай! Нара, чего тебе? Спирту тебе? Дороже спирт стал. Хочешь, бери, хочешь, не бери, гуляй так. Чхал я! Спирт есть, стаканы есть, лук есть, соли нет. Ара, хочешь, ешь, хочешь, не ешь, плакать не буду. Первая колом, вторая колом, третья мелкой пташечка. Ну. И вторую, ара. Марфуша! Марфуша! Открой, я ключ потерял! Иду! Марфуша! Иду! Пища голая! Сейчас! Тебя. Кожу все проброшу! Накал! Я все же говорю, люблю, говори, тебя, говорит... Где же это вы все ходите? И хозяйки тоже дома нет. Марфуша, поди сюда поближе. Марфуша, ну иди, я тебя не съем. Ой, иди. Да что ж вы? Марфуша. Ой, да не надо. Да хозяйка же узнает. Вот и пусть знает. Ой, какая же ты тёплая. Мягкая. Марфуша, Марфуша. Владимир! Володя, где вы? Ах, а вы... ничего, ничего, не беспокойтесь. Пожалуйста, Владимир, не засыпайте сразу после того, как осушите до дна кубок наслаждения. Я принесла целую кучу стихов и маженистов. Вместе повеселимся. Ах, Сережа, несмотря ни на что, вид у вас все-таки глубоко штатской. И потом, что это за глупость ехать воевать не на лошади, а в салон-вагоне царского поезда? У тебя все данные воевать по старинному русскому образцу. Так, кампанию 1571 года хитрый русский полководец, вышедший навстречу татарам с 200-тысячной армией, предпочел на всякий случай сбиться с пути. А точный историк возьми да добавь для потомства. Сделал он это с намерением, не смея вступить в битву. Хочешь, я дам тебе записку, чтобы тебя взяли обратно в приват-доценты? Все, что необходимо выболтать за день, выбалтывай с кафедры. Сергей, я хотела вас попросить. Понимаете ли, мой брат Гога, в общем, он такой еще маленький и глупый. Вот, глядите, его карточка. Да, красивый юноша. Он похож на вас, Ольга Константиновна. Да, он бежал на Дон. Добровольческую? Да, так вот, если вы его как-нибудь там случайно повстречаете, то, ну, вы понимаете, Сережа? Я понимаю. Я все понимаю. До свидания. До свидания, Ольга Константиновна. До скорого, братец. Счастливо тебе, Красный, Минин и Пожарский. Пошленьким оружием сражайтесь, Владимир. Ну-ка, расскажите мне про вашу любовницу. У нее серые глаза, как пыль, губы туз червей, волосы проливаются из ладоней ручейками крови. Нет, нет, не про меня. Боже, какое несчастье иметь мужем такого кавалера. Увы. Дайте папиросу. Она. Итак, поговорим об этой вашей любовнице. Ольга. У нее, наверное, красивая розовая спина, теплая, как плита. Немного широка. По крайней мере, не торчит позвоночник вроде моего. Ольга. Бамбуковая палка, которую выколачивают из ковров пыль. Флейта. Не мешайте мне разговаривать. А что вы скажете об ее животе? Ольга, ну... Рассказывайте, рассказывайте. Или я умру от скуки в ваших объятиях. Я смотрю в Ольгины глаза и думаю о своей любви. Моя икона никогда не потускнеет. Прекращено пассажирское железнодорожное движение. С начала зимы в республике заболело сыпным тифом более 1,5 миллиона человек. Наркомпрос разработал проект создания 5 новых музеев. Замечательно, замечательно, замечательно. Что замечательно? письмо от Сергея. А что замечательно? Сергей расстрелял Гогу. Сегодня по продовольственной карточке выдают только спички. По одной коробке на человека. Восточный фронт. Севернее Тобольска. Наши части под давлением противника отошли вверх по Иртышу. Деникин взял Орел. Юденич взял Гатчину. Отдел изобразительных искусств Наркомпроса объявляет конкурс на проект постоянного памятника в память Парижской коммуны. Опять письмо от Сергея. Я посмотрю, а вы прочтите, что сегодня идет в театрах. Куда вы хотите пойти? Выберите пьесу, которая бы соответствовала нашему героическому моменту. Большой театр. Сказка о царе Салтане. Малый венецианский купец. Художественный царь Федор. Корж Виндзорские проказницы. Камерный Соломея. Достаточно. В этой стране ничего не поймешь. Вы не находите, Ольга, что у нас благополучно добирается до цели только тот, кто идет по канату? Попробуй выбрать шоссейную дорогу и непременно сломаешь себе шею. После падения Орла и Гатчины я начинаю верить в крепость советского строя. У меня даже мелькает мысль, что с помощью вшей, голода и чумных крыс они чего доброго построят социализм. При помощи таких красных Мининых, как мой брат. Что он там, кстати, пишет? Он ничего не пишет. Но про него пишут, слушайте. Контузия не очень чтобы сильная. Года через 3 будет слышать на левое ухо, а голова перестанет трястись и того раньше. Я забросил свои записки. О чем писать? Да и зачем писать? Гогу пристрелили в бою за родину. Сергей вернулся полупарализованным и глухим. Я не брал в руки перо 4 года.